Калит опасливо покосился на группу совершенно голых негритят, копавшихся в помойке. Самый старший, лет 9, стоял на стреме, единственный в штанах. Опираясь на дуло АК-47, он провожал чужаков угрюмым взглядом. Вряд ли мальчонка был способен своими тощими ручками поднять автомат в боевое положение, однако Халид не рискнул бы проверять это на своей шкуре. Когда они отошли от непредсказуемой детворы на приличное расстояние, Халид ворчливо выпалил в спину американцев. «Хаким ничего не говорил про особые дела». «Потому и не говорил, что они особые», — бросил через плечо Уилсон. Через пару кварталов Зеро весело взвизгнул и указал на крупную вывеску в конце глухого тупика. «Пинк Ли! Он покупать-продавать!» Внутри, сразу за открытой дверью, сидел молодой китаец с винтовкой на коленях. Когда Уилсон решительным шагом направился по переулку к лавке, китаец молча поднял левую руку и угрожающе помотал указательным пальцем. Уилсон растерянно застыл. Потом сообразил и приказал Зеро и Халиду оставаться на улице. В лавке царил сумрак. В двух небольших ящиках лежали под стеклом неграненные и граненые алмазы. Все мебели был комод с драконами, да ширма в углу тоже с драконами. За прилавком стоял дряхлый китаец. У окна сидел европейского вида китайский юноша в белом костюме. Он читал «Таймс» и даже не поднял головы при входе покупателя. Уилсон спросил старичка за прилавком. «Мистер Пинк?» «Нет, Пинк». Уилсон удивленно мотнул головой. «А разве не ваше имя над дверью?» «Нет, Пинк». Старик сверлил американца злым взглядом, потом вдруг расплылся в улыбке. «Хотеть покупать алмаза?» «Нет». Старик помрачнел. «Хотеть продавать алмаза?» Уилсон едва не расхохотался. «Вам бы, дедушка, детективом работать», — сказал он. Старик весело закудахтал. «Моя не есть детектив!» У окна юноша вдруг зашелестел газеты и встал. «Пинк, это я!» — сказал он. Уилсон повернулся к нему и протянул руку. «Добрый день, меня зовут Фрэнк Данкони. Я знаю». «Откуда?» «Вас тут все знают. Подожгли мальчика». Это было сказано с бесстрастным выражением лица. «Идемте». За ширмой с драконами оказалась тяжелая металлическая дверь. Впрочем, Уилсон не удивился. Он давно уже понял, что жалкая лавка не более чем декорация. На стене справа от металлической сейфовой двери была никелированная пластина с выгравированной на ней ладонью. Китаец положил свою ладонь на рисунок, что-то в стене пискнуло электронным голосом, и металлическая дверь откатилась. Они вошли в комнату без окон, что-то вроде бронированного рабочего кабинета. Внутри было светло, прохладно и, несмотря на кондиционер, отчаянно накурено. В центре стоял покрытый синим сукном стол. За ним двое мужчин пили чай. Лицом к Уилсону восседал непомерно толстый китаец с сигаретой между желтыми зубами. Когда второй мужчина повернулся, Уилсон с нехорошим чувством узнал в нем португальца из бара. Видя его перекошенное лицо, Дороза захихикал. «А чего вы так долго шли? Мы вас заждались!» Уилсон поджал губы. Им было неприятно, что португалец такой легкостью разгадал его намерение и теперь потешался над ним. Толстый китаец приветливо улыбнулся и в качестве знака благорасположения решил блеснуть своим знанием иностранных языков. «Бонжур!» Да Роза продолжал смеяться. «Как я вижу, — сказал он, — вы уже познакомились с маленьким Пингом». Юноша в белом костюме пригласил Уилсона сесть и произнес с улыбкой. «Заранее приношу извинения за плохой английский моего отца». Толстый китаец, большой Пинг, с интересом подался вперед и спросил. «Американец?» Уилсон кивнул. «Американцы тут вообще редкие гости, — вернул Да Роза. А вы вдобавок успели прославиться». Глаза большого Пинга сузились еще больше, и он рыкнул почти без вопросительной интонации. «Ты ЦРУ?» Уилсон замотал головой. «Нет, конечно». Как ни странно, большой Пинг выглядел разочарованным. Он что-то сказал своему сыну на китайском. «Папа жалеет, — сказал маленький Пинк, — что вы не из ЦРУ. У него хорошие отношения с ЦРУ». «Увы», — только и молвил Уилсон. «Хотите чаю?» «Нет, спасибо». «Куи это ву?» — спросил большой Пинк. «Куи вали ву?» Уилсон обратился к его сыну. «Объясните вашему отцу, что я не говорю по-французски. Он спрашивает, кто вы и чего вы хотите». Уилсон мучительно соображал. Как мог быть? Молчание затягивалось. На стене громко тикали часы. Большой Пинг вдруг расплылся в понимающие улыбки и со шлепком положил растопыренную ладонь на стол. Поскольку руки Дорозы и маленького Пинга уже лежали на столе, Уилсон тут же увидел общее. У каждого между большим и указательным пальцами сидел треугольник из синих точек. Если Уилсон вчера был в баре внимательней. Он метнул вопросительный взгляд на Дорозу. «Я родился в Макао», — пояснил он. «Это португальская колония в Китае, недалеко от Гонконга». «Мистер Дороза хороший друг», — сказал маленький Пинг. «У нас нет от него секретов». Большой Пинг согласно тряхнул всеми своими подбородками. Уилсон понял. Рисковать так рисковать. «Ладно, мне есть немного бриллиантов на продажу. Точнее, довольно много». Дороза что-то быстро сказал по-китайски. Уилсон уже ничему не удивлялся. Большой Пинг тоже что-то сказал по-китайски. Дороза с усмешкой повернулся к американцу. «Большой Пинг говорит, что не видит никаких алмазов. Не в задницу ли вы их прячете?» «Нет», — не реагируя на подначку, ответил Уилсон.